— отмахнулся Ингвар. — Люди, по-моему, не рожают через задницу. Объясни мне, что это значит. — Перинеум, — учительским тоном произнесла она, — это промежность. Медицинское определение области между вагиной и анусом. Perianal ruptur — это повреждение промежности, которое возникает при родах, трещина или разрыв. — Стоп! — перебил он. — Я понял. — Но почему, черт побери, мы этого не видели, если это там написано? Он наклонился к журнальному столику, схватил отчет о вскрытии и начал его листать. — Вы просто этого не заметили, — сказала Ингер Йоханне. — Вы ослепли, потому что... Обращали внимание только на то, что вас интересовало, есть ли следы сексуального насилия. «Ничего себе не заметили», — воскликнул Ингвар. «Вы не единственные. Шведская полиция закрыла дело Кнутбю и прекратила расследование убийства, потому что детективы не знали, что такое токсическая концентрация. Ты что, не читаешь газет?» «Стараюсь не читать», — пробормотал он, лихорадочно листая документы в поисках нужного. «Вот эта карточка». Он барабанил указательным пальцем по бумаге. «Зачем бы врачам врать? Карточка сфальсифицирована?» «Нет, по всей видимости. Я звонила Ивену, моему двоюродному брату. Он врач, помнишь? Ты его встречал». «Я помню Ивена». «И что он сказал?» Ингвар снова откинулся на спинку дивана. «Сказал, что карточка может не содержать фактов, которые легко определяются врачом и даже акушеркой, по одной единственной причине. И какой же?» «Обнаружение этого факта создало бы проблему для пациента. Очень большую проблему», — сказал Ивен. Они посидели молча. Ингвар потер шею. Ему опять невыносимо захотелось закурить. Он глубоко дышал и рассеянно смотрел в окно гостиной. Дождь бил по стеклу. Где-то рядом остановилась машина. «Молодежь», — подумал он. Мотор несколько раз газовал. Одни кричали, другие смеялись. Хлопнула дверца, машина с шумом уехала. Рагнхильд крепко спала. Из коридора притащился Джек, остановился на мгновение, нагнув голову и навострив уши, как будто не мог понять, почему так тихо. Пес положил голову Ингвару на колени и поскреб его лапой по бедру. «Нельзя на диван», — строго сказал Ингвар. «Ложись на полу». Казалось, Джек пожал плечами. Потом ловко прополз под столом и запрыгнул на другой диван, рядом с Ингер Йоханне. «А это не может быть результатом изнасилования или чего-то такого?» — спросил, наконец, Ингвар, не обратив внимания на вопиющую невоспитанность грязно-желтого пса. «Ну что ты, Ингвар? Представь себе роды. Головку ребенка. Зачем, по-твоему, женщинам делают надрезы?» Ингвар заткнул уши пальцами и зажмурил глаза. «Ответ нет». — уверенно произнесла Ингер Йоханне. — Никаких изнасилований. Но, — попытался возразить Ингвар, — разве муж не... Разве Бернт не должен был это обнаружить? — Нет-нет, — ответила Ингвар Йоханне. — Так считает Ивен, во всяком случае. Муж не мог догадаться ни при непосредственно половом акте, ни при других видах развлечений. Он улыбнулся странно. Она улыбнулась в ответ, но так оно и есть. Джек рычал во сне. «Итак», — сказал Ингвар, поднимаясь с дивана и потирая подбородок с большим и указательным пальцами, — «мы можем сделать вывод, что Фиона Хелли была беременна два раза. Первый ребенок родился естественным путем, что доказывается наличием заживших разрывов. Это произошло очень давно, потому что ничто не указывает на то, что Бернт Хелли или кто-либо другой знают об этом ребенке. Фиона не раз говорила о том, какое счастье стать матерью. Она бы не осмелилась на это». Если бы хоть кто-то знал